श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Немаю уже исполнилось 8 лет. Пришло время научиться ему читать, писать и считать. Благоприятный день и час Шри Мишра торжественно вложил в руки сына мелок. Через несколько дней на церемонии Чуракарана Немаю вместе с другими мальчиками обрили голову, оставив на затылке шику. Собрались друзья и родственники, вся Навадвипа пребывала в радости. Брахманы читали мантры, горел огонь жертвоприношения, благочестивые женщины пели «Джая, Джая», пока гостям раздавали благовония, орехи бетеля и сандаловую пасту. Музыканты весело гудели в раковины, били мриданги и караталы, гремел гонг. Был 1494 год, когда началась его учеба. Через 2 года Немай будет объявлен великим пандитом, потому что в совершенстве овладеет несколькими языками, логикой, риторикой, искусством толкования древних священных текстов и философией. Сейчас было начало, но даже оно приводило взрослых в восхищение. Первые учителя Немая, Вишну и Сударшана, удивлялись, как мальчик выучился писать весь алфавит, лишь раз взглянув на него. Через 2 или 3 дня он уже знал основные буквосочетания. День и ночь Немай проводил у доски, старательно выписывая разные имена Господа Кришны. Рама, Кришна, Мурари, Вамана и другие. Он учился с большой охотой. Все восхищались, слушая, как сладко Немай читает бенгальский алфавит. Подрастая, мальчик становился еще неугомоннее. Но теперь все его затеи разделяли сыновья навадвипских брахманов. Держать его в узде было никому не под силу. И, возглавляя ватагу мальчишек, Немай хозяйничал по всей Навадвипе. Заметив на улице какого-нибудь чужого мальчика, Немай преграждал ему дорогу. В то же мгновение чужой получал толчок в грудь и через минуту завязывалась драка. Пыль стояла столбом. По всей улице раздавались крики и лай набежавших собак. В конце концов, Немай и его друзья выходили неизменными победителями из таких сражений, потому что Немай был очень силен. Каким чудесным казался Немай с головы до пят серой от пыли, с чернильными пятнами на руках и щеках. Сразу после занятий вместе с товарищами Он бежал на Гангу играть. Но что это были за игры? Они соревновались, ныряя в воду, а потом обрушивали друг на друга шквал водяных брызг. Немного погревшись на горячем песке, мальчики, смеясь, с разбегу бросались в воду. Потом они считали птичьи следы на песке под деревом. Побеждал тот, кто первым, пересчитав все следы, спускался к воде. Остальные носили его на плечах, так что мальчики бегали изо всех сил, стараясь быть первыми. И Вишвамбара обливался потом от такой игры. Капли пота на его золотистом теле казались капельками меда, стекающего со золотых цветов лотоса. Наконец, раскрасневшиеся на солнце друзья снова с наслаждением отдавались объятиям прохладной Ганги. Солнце стояло высоко. Полуденный зной собирал на берегу реки всю Надию. Как многолюдно и богато была она в те дни! Кого только не увидишь в этот час в воде и на берегу, в тени раскидистых деревьев. Среди броских шафрановых одеяний монахов мелькали белые одежды домохозяев. Рядом с почтенными горожанами возились их дети. Женщины принимали омовение в стороне, подальше от любопытных глаз. Прохладные воды святой Ганги манили всех своей спасительной свежестью. Обычно Нимай вместе с друзьями купался немного выше по течению, чем все остальные. Играя, он любил проплыть вниз и как бы невзначай обдать водяными брызгами всякого, кто попадался на его пути. Вода с лотосных стоп дарила благословение. Но люди не понимали этого. Они со всей строгостью предупреждали и даже грозили вслед. Но поймать Нимая было невозможно. Он слишком хорошо плавал. Иногда Нимай заставлял людей входить в воду по нескольку раз, бросая в них пылью или песком. А иногда, набрав в рот воды, попросту обдавал фонтаном, готового уже одеться всеми уважаемого брахмана. Не в силах наказать проказника, брахманы отправились как-то Джаганатхе Мишре. «Дорогой Мишра, друг мой, — говорил один из них, — я пришел к тебе, потому что твой сын дурно себя ведет. Он не дает толком совершить омовение в Ганге». «Да-да», — соглашался другой, — «он брызгает водой и нарушает нашу медитацию». «Но это еще ничего». А недавно Нимай сказал: «На кого вы медитируете? Взгляните на меня! В этот век Кали я сам Господь Нараяна!» Брахманы приходили с самыми разными жалобами. «Он украл мое божество Шивы», — говорил один. «Он убежал с моей верхней одеждой», — добавлял другой. Потом и третий, чуть не плача, рассказывал свою историю. «Я хотел провести поклонение Господу Вишну и собрал на берегу все необходимое для этого. Цветы, траву дурба, сандаловую пасту, фрукты. Устроил место для божества. На время я отлучился, чтобы омыться в Ганге. И тут появился Нимай. Он сразу сел на место Господа Вишну и начал есть подношение, а остальное раскидал. Увидев меня, он с невинным удивлением спросил: «Почему ты так печален? Твой Господь сам съел все, что ты хотел ему предложить». Люди продолжали жаловаться. Один брахман сказал: «Я зашел в Гангу прочитать полуденную Гаятри-мантру, но тут Нимай, плавая под водой, неожиданно дернул меня за ноги». Еще один брахман сказал: «Мои одежды и цветы были безжалостно выброшены». А третий добавил: «Он украл мою Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам». Еще один, не скрывая раздражения, сказал: «У меня маленький сын, а Нимай налил ему воды в уши. Как он, бедный, плакал! Он подкрался ко мне сзади, добавил еще один, и вдруг забрался мне на плечи, крича: «Я Шива!», а потом спрыгнул вниз. «Но это еще не все», — с пылом говорил следующий. «Тем, кто зашел в воду, Немай подменивает одежду. Мужчинам кладет женскую, а женщинам — мужскую. И бедняги не могут выйти на берег. Можете себе представить, какое замешательство и гнев это вызывает?» «Дорогой Мишра, вы уважаемый и мягкий человек. Однако я должен сообщить, что у Немая и дня не проходит без подобных проделок. Украв одежду, он не выпускает из воды по 2 часа, дразня купающихся. В конце концов, так можно и простудиться». Тем временем Шачимату окружили соседские девушки. «Немай утащил наши одежды и ругался такими бранными словами, что невозможно повторить. А когда мы попытались его образумить, он с головы до пят обрызгал нас водой и чуть ли не драку затеял. Мы принесли с собой цветы и фрукты, чтобы почтить мать Гангу. Но он все поломал и выбросил, а потом затаился в кустах, ожидая, когда мы закончим омовение, чтобы бросить нас песком. Незаметно подкравшись из-за спины, твой сын кричит прямо в ухо. От неожиданности и шума можно лишиться дара речи. Все это очень обидно для нас. Он набирает полный рот воды, а потом струей выпускает ее прямо нам в лицо. Тут еще насыпал полную голову семян акада, и мы полдня не могли их вычесать. А мне Немай сказал, что готов на мне жениться. Со всех сторон девушки наперебой жаловались на Немая. Все это повторяется каждый день. О, Шачимата, ты думаешь, твой сын царь, и ему все позволено? Что бы Немай ни делал, он во всем напоминает нам сына Нанды Махараджа, Кришну, который приходил на землю много лет тому назад. Мы знаем историю о Кришне. Если мы расскажем обо всем своим родителям, они поссорятся с тобой. Пожалуйста, уйми своего маленького сына. Не подобает ему вести себя так, тем более в Надии. С мягкой улыбкой мать Шри Чайтаньи Махапрабху обняла каждую, словно дочь, ведь все они выросли у нее на глазах. «Красавицы мои, как только Немай придет домой, поверьте, я накажу его, и ему не захочется больше никогда мучить вас». Девушки почтительно поклонились, пылью с лотосных стоп Шачиматы коснулись головы и направились к Ганге совершить положенное омовение. На берегу они увидели Немая. Среди всех мальчиков он был самый прелестный, и девушки почувствовали жалость. Так же, как и брахманы, как и вся Надия, они любили его, несмотря на все его проказы. «Послушай, Бишвамбара, твой отец идет сюда, он очень сердитый, тебе надо бежать!» И тут на берег Ганги с палкой в руках прибежал Джаганатха Мишра. Он был не просто рассержен, он был в ярости. Девушки в страхе разбежались. Заметя друзей Немая, Джаганатха Мишра решительно направился в их сторону. Однако Немай предвидел бурю и успел предупредить товарищей. Пока отец искал его у реки, он другой дорогой побежал домой. «Где Вишвамбара?» — гневно спросил Джаганатха Мишра. «Сегодня он не ходил с нами купаться», — кротко отвечали мальчики. «Из Толы он сразу пошел домой. Мы все ждали его». Не найдя сына, Мишра остановился и попытался успокоиться. Тут появились и брахманы, которые полчаса назад жаловались на Немая. Лица их были полны добродушия. Вишвамбара из страха убежал домой. Мы рассказали тебе о его проделках, чтобы ты немного поругал его, но потом пожалели об этом. Если он еще раз сделает что-то подобное, мы поймаем его и сами приведем к тебе. Не принимай это слишком всерьез, дорогой Мишра. В действительности тебе выпала редкая удача. У тебя необыкновенный сын. Благодаря ему никого из нас не беспокоят страдания этого мира, голод, жажда или печаль. Верховный, вечный Господь стал твоим сыном. Тебе и вправду очень повезло, ведь ты можешь служить его лотосным стопам. Мы бережно храним в сердцах память о Вишвамбаре, сколько бы он ни обижал нас. В действительности жители Надии были вечными преданными спутниками верховной личности Бога Шри Кришны. Так же, как соломинка то всплывает, то тонет в кипящем молоке, жители Надии иногда сознавали, что Шри Шачананда Чайтанья – верховная личность Бога, но потом снова забывали об этом, потому что завеса иллюзии, приоткрывшись на мгновение, снова скрывала от них истину. Любя Немая больше собственных детей, они прощали ему все проказы. «Немай вам как сын», — отвечал Джаганатха Мишра, «поэтому вы не придаете значения его безобразиям. Однако я чувствую себя в постоянном долгу перед вами и прошу прощения за его безумные выходки». Мишра тепло обнялся с ними и пошел домой, удовлетворенный. А Господь Вишвамбара прибежал домой другой дорогой. С книжками под мышкой он сиял, как полная луна. Чернильные пятна на лице и руках только украшали его отливающее золотом тело и напоминали черных мохнатых шмелей на сладко пахнущих золотистых цветах чампака. «Мама!» — крикнул он. «Дай мне немного масла, я хочу искупаться». Сердце Шачиматы сжалось от радости. Она не заметила в нем ничего подозрительного. Давая масло, она подумала, что эти брахманы и девушки наговаривают на Немая. Он и не думал идти на Гангу. Он весь в чернилах и одет, как я его утром собрала в толу. Как раз в это время на пороге показался Джаганатха Мишра. И Вишвамбара тут же бросился к отцу. В объятиях Господа Шри Мишра позабыл обо всем, что недавно так беспокоило его. Счастье било ключом, растапливая сердце. Шри Мишра видел, что Немай весь в пыли. Неужели он не ходил на реку? Изумленный, он все-таки спросил: «Вишвамбара, почему ты не даешь людям искупаться? Ну, разве это разумно? Зачем ты таскаешь и портишь все, что они приготовили для поклонения Господу Вишну? Ведь тебе известно, кто такой Господь Вишну. Зачем же ты не боишься вести себя так?» «Папа, но сегодня я еще не ходил на Гангу. Мои друзья убежали вперед», — ответил Немай. «Все эти люди просто не любят меня. Я ни к кому не подхожу, их обвинения просто ошибочны. Если они не прекратят жаловаться, мне придется действительно сделать им что-нибудь неприятное». Немай лукаво улыбнулся отцу, поцеловал его в щеку и, захватив масло, побежал к Ганге. Друзья встретили его радостными возгласами. Как же они смеялись, слушая его историю. «Ты очень хитроумен, Немай», — хвалили они его. «Ловко ты избежал хорошей порки». И все вместе они весело кинулись в воду. Все продолжалось по-прежнему. Когда до родителей Немая стали доходить новые жалобы, это озадачило обоих. И они стали еще внимательнее наблюдать за сыном. Но все обвинения казались напрасными, потому что Немай вовремя возвращался из столы. Он был в сухой одежде, весь в пыли и чернилах, с книжками в руках. И шика на голове тоже была сухая и запутанная. «Я думаю, наш Вишвамбара — необычная личность», — сказал Шеремишра жене. «Возможно, это правда, что верховная личность Бога, сам Шри Кришна, явился в этом доме, как наш сын. А может быть, это великий святой? Я просто теряюсь в догадках». Но как бы серьезно Джаганатха Мишра не размышлял об этом, вместе с женой они забывали обо всем на свете, когда видели Немая. Их сердца таяли от счастья и любви. Те 2 часа, что он проводил в Толе, казались им вечностью. Разлука с сыном была тяжела обоим. Девушки Надии, которым не было и 10 лет, поклонялись на берегу Ганги Господу Шиве, моля о хорошем муже. Они готовили вкусные блюда, приносили с собой фрукты, сладости, орехи, гирлянды и цветы для пуджи и прочее. Совершив омовение, они красиво раскладывали все это на подносах и пальмовых листьях и начинали жертвоприношение. Немай не раз издали наблюдал за ними и однажды появился у разложенных цветов и подношений. Закончив омовение, девушки как раз собирались начать свой обряд. Но Немай, присев рядом, сказал: «Не тратьте понапрасну время, поклоняйтесь лучше мне, и я дарую вам все благословения. Вы удачно выйдете замуж, и ваши мужья будут любить вас всю жизнь. Гораздо разумнее поклоняться мне, потому что Ганга и богиня Дурга — мои служанки. Даже Господь Шива служит мне, не говоря уже о других полубогах». И, не дожидаясь ответа, он умастил себя сандаловой пастой, одел на шею цветочную гирлянду и с наслаждением принялся за подношение сладостей, риса и бананов. Видя это, девушки очень рассердились, не успев даже как следует обдумать его слова. «Немай, мы соседи, и ты нам как брат. Почему ты смеешься над нами? Это нехорошо. Мы так старались, собирая подношения для Господа Шивы. Только его милостью можно получить хорошего мужа, а ты все забрал». «Дорогие сестры», — с мягкой улыбкой отвечал Господь, — «я сам могу благословить вас, и тогда вы получите достойных мужей, красивых, молодых и очень умных. Они будут весьма обходительны и очень богаты. Вы подарите им по 7 сыновей, таких же красивых и умных, как их отцы. Я благословлю ваши семьи процветанием. Все вы будете жить долго и счастливо». Девушки слушали Немая с явным удовольствием. Но все же, не зная, верить ему или нет, они снова стали его упрекать и сердиться, и даже попытались убежать, но угрожающий тон Немая остановил их. «Если вы такие жадные, что не хотите отдать мне ваши подношения, то я обещаю вам, вы не будете счастливы со своими мужьями, вы выйдете замуж за стариков, и у них помимо вас будет еще по 4 жены, и полубоги вам не помогут. Девушки очень испугались. А вдруг Немай и в самом деле обладает таким могуществом, и его слова сбудутся, подумали они и вернулись, раскладывая перед Немаем все свои подношения. Немай с удовольствием поел и дал обещанное благословение. Девушки повеселели. Всем вдруг стало радостно и хорошо. От обид и печалей не осталось и следа. Скоро об этом случае узнала вся Навадвипа. Никто уже не удивлялся забавам Немая. Наоборот, это вызывало только всеобщее веселье. Вместе с другими девушками на берег Ганги приходила Лакшми, дочь Валабхачарьи. Совершив омовение, она тоже молилась полубогам о достойном муже. В действительности, в облике этой чудесной юной девушки на землю пришла Шри Лакшмидеви, богиня удачи, вечная супруга Верховного Господа Вишну. Когда бы ни являлся Господь, Лакшми сопровождала его. В играх Господа Рамачандры Лакшми стала его женой Ситой, а в играх Господа Кришны богиня процветания Лакшми явилась как царица Рукмини. Они всегда приходят на землю вместе. Теперь они встретились вновь в играх Господа Чайтани. Хотя Нима и Лакшми были еще детьми, они знали, что предназначены друг для друга. Каждая случайная встреча радовала их. Однажды Немай сказал Лакшми: «Всегда поклоняйся только мне, потому что я Верховный Господь, и тогда ты получишь мое благословение. Все твои желания исполнятся». Лакшми тут же склонилась перед Господом и с великой любовью предложила ему сандаловую пасту. Она украсила его лесными цветами, а на голову одела венок из благоухающих цветов малика. Потом она стала возносить молитвы. Господь улыбался. Поклонение Лакшми доставляло ему огромное удовольствие. На ее молитвы он ответил словами Господа Кришны: «Дорогая Гопи, я принимаю твое желание стать моей женой и служить мне. Обещаю тебе, что оно исполнится, ибо ты вполне заслужила это». Так они выражали друг другу свою любовь. Потом Немай и Лакшми вернулись в деревню, но никто так и не узнал их детской клятвы. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Продолжение чтения глав из этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.